начинает заикаться и говорить тупо. Думаю опять, чертова любовь негатива. Лучше бы я дальше существовал лениво. Пил пиво, курил дешевые сигары с ощущением того, что душу офигенно насрали. А тут смотри, на тюрьме появился росток. Светлое чувство, по венам побежал ток. Я в нее влюблен. За лезвие реальности оставляет полосы на душе, на том, что не осталось. Раньше мне жизнь игрой казалась. Солнечные лучи рассеяли туман. Над рекой времени это просто обман. Я ставлю точку после слова лирика, надевая толстую шкуру циника. Я в нее влюблен.